Выпью водки я с утра, горькая трава. На работе мне беда, а с друзьями честь. А если кто-нибудь решил, что бухать забава, это значит для него так оно и есть. А если кто-нибудь решил, что бухать забава, это значит для него так оно и есть. Если парень пацана клеит на танцполе, без сомнения голубой видно по глазам. А если кто-нибудь решил, что это клёво, это значит, что в душе пидорас он сам. А если кто-нибудь решил, что это клёво, это значит, что в душе пидорас он сам. Новая звезда под фанеру блеет, и из кожи лезет так, будто выживяк. А если он решил, что кто-то ему поверит, это значит, он вообще конченый мудак. А если он решил, что кто-то ему поверит, это значит, он вообще